Главы 40 и 41. От тленного мира сует удалился в бессмертных земную обитель. По волнам безбрежного моря плывут с тоской в родные края. Долго бродили они так, любуясь красотой местности. Тан-Ао не переставал удивляться и приходил в восторг от того, что журавли, олени и прочие звери-птицы спокойно подпускали к себе людей и даже позволяли им гладить себя. «Помните, мы были с вами в Восточных горах?» — обратился Тан-Ао к Додзугуну. «Тогда я думал, что красивее тех гор нет в мире, а здесь оказывается, что ни шаг, то ни земной уголок. Эта буря как будто бы специально для меня разыгралась. Не может быть, чтобы среди такой красоты не обитали бы бессмертные. Само поведение зверей и птиц уже говорит об этом. А сосновые, кипарисовые орешки, попробуйте их! Какой дивный запах остается во рту! И какое их множество здесь! А ведь именно ими питаются бессмертные!» «Здесь бесспорно красиво», — ответил Додзугун. «Но следовало бы подумать и о том, что скоро стемнеет. Как станем мы в темноте пробираться по этим тропам? Давайте вернемся, а завтра, если не стихнет ветер и нельзя будет отправляться дальше, придем сюда опять. Нам следует пораньше вернуться еще и потому, что болен Лин Джиян». Танао послушно двинулся в обратный путь, но, очарованный окружающим, он был не в силах совладать с собой и то и дело оглядывался по сторонам и останавливался. «Дорогой мой друг!» — не выдержал, наконец, Додзугун. «Когда же мы этак доберемся? Да и как мы сумеем спуститься с этих гор, если наступят сумерки?» «Скажу вам откровенно, почтенный Дзугун, как только я поднялся на эти горы, во мне не только умерли мысли о богатстве или славе, но я еще и осознал, что в мире все тленно. Если сейчас я так неохотно следую за вами, то это только потому, что у меня нет никакого желания возвращаться в тот суетный мир». В ответ на это Додзугун рассмеялся и сказал: «Я слышал, что, увлекаясь какой-либо книгой, люди порой зачитываются до обалдения. А вы, я вижу, в конце концов догуляетесь до обалдения. Бросьте шутить и идемте скорей». Тан-Ао не обращал никакого внимания на замечания своего спутника и продолжал любоваться видами леса и гор. Вдруг навстречу им выскочила белая обезьянка, очень красивая, вся в красных пятнах, с красными глазками, ростом не более 2 чи. В руках у нее был гриб лилового цвета. «Да это должно быть чудодейственный гриб», — сказал Додзугун. «Давайте поймаем обезьянку, отнимем у нее гриб и съедим его». Тан-Ао кивнул в знак согласия, и оба они бросились к обезьянке. Когда они были уже совсем рядом и протянули руки, чтобы схватить ее, она отскочила в сторону. Так повторялось несколько раз подряд, пока обезьянка не отбежала далеко от дороги и не забилась в пещеру. Здесь Тан-Ао без всякого труда поймал ее и отнял гриб. Это оказался действительно волшебный гриб, и Тан-Ао вместе с Дзугуном съели его. Дзугун был очень доволен такой удачей. Он схватил обезьянку на руки и, крепко прижимая ее к груди, вместе с Тан-Ао стал спускаться с горы. Когда они вернулись на джонку, Лин Джиян уже давно спал. Девушки начали играть с обезьянкой, а Тан-Ао, поужинав, стал собирать свой дорожный мешок. На следующий день ветер переменился. Все готовились к отплытию. Но Тан-Ао, ушедший в горы еще ранним утром, все не возвращался. К вечеру жена Лин Джияна не на шутку забеспокоилась. Встревожился и Лин Джиян, до сих пор ничего не знавший об этом. На следующий день он послал людей на розыски, но Тан-Ао нигде не нашли. Тогда Лин Джиян, больной, поднялся с постели и сам отправился разыскивать зятя. Поиски длились несколько дней, но и следа Тан-Ао не было найдено. «Советую вам не искать его больше, вряд ли он вернется», — сказал, наконец, Додзугун и поведал Лин Джияну о том, в каком настроении пребывал Тан-Ао во время прогулки в горах. Напомнил о том, как Тан-Ао не раз говорил об уходе от мира, как готовил себя к жизни иной и не раз вкушал чудодейственные растения. Додзугун припомнил также Лин Джияну его удивительный сон в царстве женщин и слова чиновника из страны людей с раздвоенными языками о том, что есть в мире великий бессмертный по имени Тан. «Да и вообще», — сказал в заключении Додзугун, «наше путешествие для почтенного Тан-Ао было лишь предлогом. В действительности же он, видно, давно думал о пути к совершенству. Жаль только, что он ушел, не сказав об этом ни слова. Думаю, что искать его бесполезно». Лин Джиян считал, что Додзугун прав. Однако, как близкий родственник Тан-Ао, он не мог на этом успокоиться и продолжал ежедневные поиски. Матросы не раз просили Линь-Жияна двинуться в обратный путь, но как он, так и его жена непременно хотели дождаться Тан-Ао. Наконец, выведенные из терпения, матросы собрались все вместе и заявили Линь-Жияну, что если Тан-Ао до сих пор не вернулся, то он или погиб от голода в этой безлюдной местности, или растерзан зверьми. Матросы предлагали тотчас же воспользоваться попутным ветром и поднять паруса. Они говорили, что малейшая помеха и задержка в пути грозит в дальнейшем голодом и недостачей воды, и что если они не отчалят теперь же, то из-за того Тан-Ао придется в конце концов погибать всем. Люди все настойчивее требовали своего, а Линь-Джи-Ян, не зная, что предпринять, стоял молча и лишь в растерянности почесывал голову. Наконец его жена заявила собравшимся. «Вы, конечно, правы. Но господин Тан-Ао — наш близкий родственник. Можем ли мы покинуть это место, не узнав, что с ним? А вдруг он вернется и не найдет здесь нашей джонки? Выйдет ведь, что мы обрекли его на смерть. Но раз вы настаиваете на том, чтобы возвращаться, мы не будем долго задерживаться. Подождем еще полмесяца, считая с сегодняшнего дня. И если ничего не узнаем о нем, то без всяких разговоров двинемся в обратный путь». Людям ничего другого не оставалось, как ждать. Они были недовольны и все время ворчали. Но Линь-Жиян делал вид, что ничего не слышит и не видит, и по-прежнему каждый день ходил на поиски в горы. Так прошло полмесяца. Намеченный срок истекал. Линь-Жиян видел, что идут приготовления к отплытию, но смириться с мыслью об исчезновении зятя он никак не мог, и накануне отъезда решил еще раз вместе с Додзюгуном побывать в горах. В поисках Тан-Ао они осмотрели все вокруг и так устали в тот день, что с обоих катился пот, а ноги просто отказывались идти. Уже на обратном пути, когда совершенно выбившиеся из сил, они проходили мимо каменной плиты с надписью «Малый Пенлай». Дзюгун вдруг заметил на камне стихи. Они были написаны смелым и уверенным почерком, а след туши был еще совсем свежим. Стихи гласили: «Которую осень покорно плыву я, куда подгоняет волной. Но, к счастью, мутный восточный поток меня не увлек за собой. И нынче, когда удалось, наконец, мне до самых истоков добраться, могу разве лодку я вспять повернуть и снова бесцельно скитаться». Примечание. Восточный поток. Ввиду того, что все реки Китая, как правило, текут на восток, китайцы очень часто говорят о реке как о потоке, текущем на восток. Это же выражение впоследствии стало употребляться в поэтической литературе в смысле нашего понятия «волны» или в отношении всего того, что наподобие волн увлекает за собой все, оказавшееся в их власти, прибивает к случайному и нежеланному берегу или погребает на дне речном. Здесь под восточным потоком подразумевается мирская суета. «Могу разве лодку я вспять повернуть и снова бесцельно кататься? Здесь имеется в виду жизнь, жизненный путь». После стихов стояло: «В такой-то год, такой-то месяц, такой-то день по случаю возвращения в предназначенную судьбой обитель и отречения от мира. Тан-Ао». «Вот видите, почтенный брат Линь», — сказал Додзюгун, указывая на камень. «Я говорил вам, достаточно последних слов и отречения от мира. Пойдемте, незачем нам больше искать его». Возвратясь на джонку, Линь-Жиян записал стихи и показал их всем. Теперь уже не было никаких оснований задерживаться, и Линь-Жиян со слезами на глазах смотрел, как отчаливали от берега и поднимали паруса. Лань-Инь не отрывала взгляда от острова Малый Пенлай и горько плакала. Рядом с ней стояли и плакали Вань-Жу и Жо-Хуа. Более полугода плыли они и летом, уже в шестую луну, прибыли в Линнань. Возвратившись домой, Линь-Жиян стал перебирать и проверять вещи зятя. Оказалось, что Тан-Ао ничего с собой не взял, кроме тушечницы и кисти. Линь-Джи-Ян смотрел на вещи Тан-Ао, и грусть с новой силой овладевала им. Когда теща Линь-Джи-Яна узнала о подробностях исчезновения Тан-Ао, она сказала зятю: «А сестра твоя за эти два года не раз присылала людей разузнать о Тан-Ао. Она очень просила послать ей весточку, как только о нем станет что-нибудь известно». «Что же мне сказать теперь сестре?» — в растерянности произнес Линь-Джиян. «То, что она будет корить и упрекать меня, это еще не беда. А вот если она с горя заболеет, да еще чего доброго, совсем не поднимется больше, тогда что?» «Мне кажется, что лучше всего пока скрыть от нее правду, — предложила жена Линь Джияна. — Сказать, что он уехал в столицу и вернется после экзаменов, а там видно будет. — Ладно, — согласился Линь Джиян. — Завтра я сам отправлюсь к ней, а вы пока спрячьте подальше его вещи, чтобы они случайно не попались ей на глаза. — Раз ты собрался к ней завтра, — сказала Линь Джияну его жена, — то захвати с собой племянницу Лань Инь. Она мне только что говорила, что очень хочет повидать свою приемную мать. «Вообще-то следовало бы ее отвезти туда», — согласился Линь Джиян. «Но она там может проговориться». «Нет, я лучше и ее, и Жо Хуа отправлю пока к До Цзугуну. К нему, кстати, должны приехать его племянницы, и вместе девочкам не будет скучно». Лань Инь и Жо Хуа не понимали, почему их не пускают к приемной матери, но возражать не стали, и вместе с Линь Джияном отправились к До Цзугуну. Племянницы До Цзугуна Тянь Фэньхуань и Цин Сяо Чунь были приблизительно того же возраста, что Жо Хуа и Лань Инь. Девушки были очень хороши собой. Обе они с детства занимались До Цзугуном и теперь неплохо разбирались в поэзии и классических книгах. Но, кроме того, они были еще и отличными рукодельницами, и Лань Инь и Жо Хуа начали учиться у них этому искусству. В свободное же время они проводили в беседах о стихах и словесности. Устроив Лань Инь и Жо Хуа у До Цзугуна, Линь Джиян на следующий же день нанял небольшую лодку, погрузил в нее подарки и деньги, полученные в царстве женщин, и отправился к сестре. С тех пор, как жена Тан А узнала, что ее мужа лишили звания Тань Хуа, она со дня на день стала ждать его возвращения домой. Но Тан А она не дождалась, а получила от него письмо, из которого узнала, что он вместе с Линь Джияном отправляется в плавание. Она боялась, что муж не вынесет всех тяжестей жизни на море, и часто в разговоре с дочерью своей, Сяо Шань, упрекала Линь Джияна и его жену. Но время шло, и незаметно пролетел год. Однажды, охваченная тоской по отцу, Сяо Шань в грустном раздумье взялась за кисть, и чувства ее как-то сами собой излились в стихах. «Вы очнулись от сна мимолетного с песней Ван Дуня, с великой мечтой в душе, и в края не вернулись родные, обитель бессмертных стремясь отыскать на земле. Вам, как аисту, выси небесной, я знаю открыты просторы на трудном далеком пути. Но как часто я вижу вас вороном, ищущим ветки, и с криком тоскливым кружащим над древом в ночи. Хризантемы, сосна, запустение, и холодом веет от бледной осенней луны. А Пенлай так далек, и случайные гости там реже залетной звезды. Грудь невольно снедает досада, зачем не мужчиной дано мне родиться на свет? Но я путь совершу до Пенлая, я верю, я знаю, найду ваш потерянный след». Примечание. Ван Дунь, 266-324 годы нашей эры. Член императорской фамилии, был губернатором в нескольких провинциях. Властный и высокомерный, Ван Дунь боролся со своими соперниками и не раз выступал во главе большого войска против кочевников. В последние годы своей жизни Ван Дунь, как говорят разные источники, любил напевать песенку. «Старый конь хоть и стоит в стойле, но ему так и хочется умчаться за тысячи ли. Старый воин хоть и близок к кончине, но душа его так и рвется в бой. Как аисту выси небесной». В старой китайской литературе аист считается спутником Даоса, святого или небожителя. Только она кончила писать, как в комнату вошел Тан Минь. На лице его сияла радостная улыбка. Тан Минь сразу обратил внимание на стихи, прочел их и, одобрительно кивая головой, сказал: «Чувство тоски по отцу так и струится в стихах. Не знал я, что ты стала так искусна в стихосложении. Но вот в конце ты говоришь, что собираешься отправиться на поиски отца. Где же ты будешь искать его в море? К тому же он и сам, должно быть, скоро вернется». «Не потому ли вы так радостно улыбаетесь?» — спросила Сяо Шань. — Уж не получили ли вы какое-нибудь известие о возвращении отца? — Нет, я радуюсь другому. Только что в школе я прочел всемилостивейший указ. Это исключительное по своей важности, невиданное еще в мире событие. Я горжусь тем, что являюсь его современником. — Что же это за указ? Может быть, государыня решила наградить всех сюцаев чином и определить их на службу, и вам таким образом теперь предоставится возможность стать чиновником? Если бы всех сюцаев сделали сразу чиновниками, то некому было бы и учительствовать. Нет, дело не в этом. Нынче, как ты знаешь, на престоле у нас женщина. Это случается очень редко. Притом вот уже больше 10 лет, как она царствует, и страна пребывает все это время в мире и спокойствии, да еще и урожай собирает богатый. И вот в будущем году императрице исполняется 70 лет. По этому-то случаю она и издала указ. 12 его статей касаются исключительно женщин. Такого еще никогда не бывало. А вы списали этот указ, дядюшка? Нет, не списал. Там 12 статей, да и указ этот выхватывали друг у друга из рук, так что списать не было никакой возможности. Но я запомнил каждую статью и могу все пересказать. Вот слушай. Статья первая. Исходя из того, что почитание родителей лежит в основе моральных достоинств человека, государыня повелевает местным властям докладывать о всех женщинах, известных почтением к родителям, как к своим, так и к родителям мужа, с тем, чтобы в честь таких женщин воздвигать арки, жаловать их почетными грамотами и оказывать им другие знаки уважения и почета. Статья вторая. Исходя из того, что уважение к старшим братьям наряду с почитанием родителей является главным моральным достоинством человека, государыня обращает внимание на то, что до сих пор женщинам всегда вменялось в обязанность прежде всего проявлять почтение к родителям, а об уважении к старшим братьям и их женам почти забывалось. Кроме того, образцовое отношение к старшим братьям никогда не поощрялось наградами, хотя нередко благополучие дома и счастье всей семьи зависело именно от того, насколько невестки в доме уважали друг друга. Поэтому повелевается властям награждать женщин с любовью и уважением, относящихся к своим старшим невесткам. Статья третья. Исходя из того, что с древних времен на целомудрие и нравственную чистоту смотрели как на неотъемлемую добродетель, государыня повелевает награждать почестями тех женщин, которые известны своим целомудренным поведением, нравственной чистотой и строгим соблюдением вдовства. Статья четвертая. Исходя из того, что долголетие является главным из 5 благополучий, императрица повелевает достигших глубокой старости и безупречных в своем прошлом поведении женщин награждать посохом в знак долголетия, строить в честь таких женщин арки и удостаивать их почетных грамот. Примечание. 5 благополучий. Имеется в виду долголетие, богатство, здоровье, душевное спокойствие и тихая кончина. Статья 5. Исходя из того, что вся женская прислуга императорского двора с детства оторвана от родной семьи и всю свою жизнь проводит в печальном одиночестве за непроницаемыми стенами внутренних дворцовых покоев, государыня повелевает освободить всех девиц, больше 5 лет прослуживших при дворе, и предоставить право родителям этих девиц выдавать их замуж. В дальнейшем срок пребывания женской прислуги при дворе ограничивается 5 годами. Императрица повелевает также всем своим царедворцам и подданным страны, имеющим в своем услужении девиц старше 20-летнего возраста, вернуть таковых родителям, чтобы последние могли их выдать замуж. Если же у таких служанок не окажется ни родителей, ни родственников, выдать девушку замуж вменяется в обязанность самим хозяевам. Статья 6. Принимая во внимание бедственное положение престарелых и одиноких женщин, которые не в состоянии, как говорится, ни в руки тяжесть взять, ни ношу на плечи взвалить, и под старость лет, не имея определенного заработка, оказываются обреченными на голодную смерть, государыня повелевает властям во всех уездах и округах построить дома презрения престарелых. Всем женщинам свыше 40 лет, не имеющим средств к существованию, или больным тяжким недугом, если им не к кому обратиться за помощью, дается право заявить о себе местным властям и перейти на государственное содержание в домах презрения. Статья 7. Государыне известно, что в бедных семьях, где у родителей нет средств и возможности прокормить, одеть и воспитать детей, нередко малолетних девочек отдают в женские монастыри, продают в публичные дома или же попросту бросают на дороге. Случается, что девочек бросают и тогда, когда они постоянно болеют, а средств на лечение у родителей нет. Поэтому государыня повелевает в областях и уездах устроить приюты, куда будут приниматься на воспитание девочки из бедных семей, начиная от грудного возраста до 10 лет или несколько выше. Для ухода за ними назначаются няньки. Родители воспитанниц таких приютов могут в любое время забрать своего ребенка домой. Если же воспитаннице исполняется 20 лет, и она все еще находится в приюте, то ей назначается приданное, и попечители приюта должны позаботиться о том, чтобы выдать ее замуж. Статья 8. Ввиду того, что женщина обычно целиком находится на иждивении своего мужа и после его смерти становится одиноким, беспомощным существом, до которого никому нет дела, государыня приказывает местным властям выдавать вдовам, строго соблюдающим вдовство и нуждающимся в помощи, ежемесячное содержание, независимо от того, имеют они детей или нет. Статья 9. Государыня считает, что следует придерживаться старого мудрого положения. Женщина в 20 лет должна быть выдана замуж. Однако государыне известно, что не всегда женщина в 20 лет бывает уже замужем. В бедных семьях родители зачастую не могут снабдить дочерей приданым и, соблазняясь небольшой выгодой, продают их в служанки, певички или дома терпимости. В связи с этим императрица повелевает местным властям оказывать денежную помощь семьям, не имеющим средств на то, чтобы выдать замуж своих дочерей, достигших 20-летнего возраста. Таким девицам местные власти должны выдавать приданое и оказывать содействие в сватовстве. Статья 10. Государыня считает, что каждая женщина, помимо женских болезней, подвергается опасности в период беременности и родов. При этом бывают случаи, требующие безотлагательной помощи, случаи, когда решается вопрос о жизни или смерти одновременно двух существ. И не зря святой даос Сунь Цзы Мяо в своем врачевании в первую очередь говорит о женщинах. Допускать небрежение в отношении к здоровью женщин нельзя. Однако в бедных семьях зачастую не только не могут пригласить врача, но даже не имеют средств на покупку лекарства. Болезнь вовремя не лечится и запускается до того, что больная в конце концов умирает. Учитывая все это, государыня повелевает властям во всех областях и уездах иметь искусных врачей и устраивать специальные врачебные приемы для женщин. Кроме того, придворным лекарям приказывается приготовлять и раздавать для общего пользования лекарственные снадобья из тех проверенных средств, которые употребляются для лечения членов императорской семьи. Примечание. Сунь Сы Мяо, выдающийся врач VII века, автор врачевания Цяньцзинь Яофан и ряда других трактатов. В своем врачевании Сунь Сы Мяо говорит о диагностике, о народных средствах лечения, прижиганиях и иглоукалывании, а также о том режиме, который нужно соблюдать человеку для сохранения жизненных сил. Ярый приверженец даосизма, Сунь Сы Мяо неоднократно отказывался от должностей при дворе, жил отшельником в горах и всю свою жизнь посвятил поискам эликсира бессмертия. Сторонники даосизма называли его «Святой Сунь», «Сунь Джэнь-Джэнь», и прозвище это сохранилось за ним в истории. Статья 11. В книге обрядов и этикета есть наставление о том, что женщина приподнимает платье только тогда, когда переходит через реку. Это означает, что тело женщины всегда должно быть тщательно прикрыто одеждой. Отсюда само собой ясно, что и после смерти прах женщины должен быть укрыт. Исходя из этого, государыня повелевает местным властям за счет казны хранить женщин, умерших в неимущих семьях. Кроме того, местным властям вменяется в обязанность похоронить труп женщины, если о нем некому позаботиться, и он лежит на дороге. Статья 12. Государыня считает прискорбным то обстоятельство, что имена женщин, известных почитанием родителей и своей нравственной чистотой, забываются вскоре после их смерти и забываются даже в том случае, если такие женщины удостаивались при жизни почетных наград. Поэтому государыня приказывает во всех уездах и округах воздвигать храмы в честь женщин, которые почтением к родителям и соблюдением нравственной чистоты заслужили того, чтобы после смерти их чтили. При этом представителям власти на местах вменяется в обязанность два раза в год совершать жертвоприношения в таких храмах. «Скажи им, это ли не исключительное событие?» — обратился Тань Минь к племяннице, после того, как изложил содержание всех 12 статей указа. «Но это еще не все». «А что же еще?» — спросила крайне заинтересованная Сяо Шань. «Государыне, если ты знаешь, очень понравился палиндром, составленный Су Жо Лань. Наша государыня даже сама написала к нему предисловие. Но вскоре после того, как это предисловие стало широко известно, государыне доложили, что некая девица по имени Ши Ю Тань придумала новый способ чтения палиндрома Су Жо Лань, и сверх прежних 200 с чем-то стихов у нее получилось еще несколько сот строк. Стихи эти сразу же стали известны по всей стране. Но вслед за ней другая девица по имени Ай Цу Фан нашла еще один способ чтения этого палиндрома, и у нее получилось еще на несколько сот стихотворных строк больше, чем у Ши Ютань. Об этих стихах вскоре узнали во дворце. Шангуань Вар доложила об этом императрице, и вот этот-то случай и навел нашу государыню на мысль об издании еще одного указа. «Государыня наша», — продолжал Тань Минь, — «говорит, что ей известно много талантливых женщин прошлых эпох, и считает, что и в наше время в необъятных пространствах Поднебесной империи должно быть немало таких талантов, как Ши Ютань и Ай Цуйфан. Повелительница наша не может спокойно относиться к тому, что такие таланты пропадают зря, и о них почти никто в стране даже и не знает. Поэтому императрица решила предоставить возможность всем женщинам являться на экзамены и в зависимости от их знаний награждать их почетными грамотами. Родителям же таких девиц будет разрешено носить почетные головные уборы и пояса. Наша повелительница долго обсуждала все это с придворными и ближайшими советниками и приказала им выработать соответствующие уложения. Так что, кроме тех 12 статей указом, особо будет обнародован еще указ об экзаменах для женщин. Срок первого экзамена пока еще не установлен, но слухи эти достоверны, и тебе следовало бы немедленно сесть за книги, чтобы быть готовой заранее. Ведь с твоими знаниями получить почетную грамоту не труднее, чем вынуть вещь из мешка. И оказывается, ты была права, когда в прошлом году приставала ко мне со своими женскими экзаменами. «Просто удивительно, даже не верится», — радостно восклицала Сяошань. «Теперь я понимаю, почему вы, дядюшка, с таким восторгом говорили об этом указе. Это действительно небывалое, неслыханное событие. Но как бы там ни было, мне вряд ли выпадет счастье получить грамоту почета. Я просто и не смею об этом мечтать, ведь знания мои так еще ничтожны. Правда, можно, ни на что не рассчитывая, принять участие в самих экзаменах, но и тогда нужно как следует взяться за учение. Поэтому буду просить вас о неустанных наставлениях и указаниях. Однако и эта мечта может быть осуществлена лишь в том случае, если до экзаменов останется много времени. Если же они будут назначены на следующий год, тогда придется оставить всякие мысли об этом». «Как же понимать твои слова?» — удивился Тань Минь. Но что ответила Сяо Шань, оставим до следующей главы.